и знала еще тогда, когда упрашивала Жерве не убивать Ранда. Король Генрих отказывался выкупать Энгуйранда Фицмарка. Бумага выпала из ее онемевших пальцев. За окном шумел проливной дождь. Казалось, даже природа оплакивает Ранда. Отчаяние сдавило сердце Лианы. Его жизнь теперь ничего не стоит. «Что ты собираешься с ним делать?» — тихо спросила она. Жерве опять пожал плечами. «Мне надоело содержать врага. Ты не убьешь его!» Жесткие глаза Мандрагона сузились. «Лучше убить одного англичанина, чем потерять сотни французов, когда Генрих нападет на Буалонг». Он неторопливо доел мясо и швырнул кость под стол пятнистой собаки. Бросив взгляд в открытое окно, Жерве озабоченно заметил. «Дождь не прекращается. Скоро река выйдет из берегов». Лиана была просто без ума от тревоги за Ранда, но постаралась взять себя в руки. «Я владелица замка Жерве, и решение принимаю я». «О чем ты говоришь? После смерти отца по закону Буалонг переходит ко мне». «Нет, если...» Лиана прикусила губу. «Нет», — подумала она, — «не сейчас. Жерве пока ничего не должен знать о ее замужестве и о ребенке, которого ждет Лиана». «Если что?» — допытывался он. «Если ты будешь продолжать безрассудно расходовать деньги и вести праздную жизнь, тебе в скором времени станет нечем управлять». Жерве улыбнулся и медленно покачал головой. Потом с довольным видом махнул рукой в сторону нижних столов, откуда доносился громкий смех и шумные разговоры. Он не жалел вина и угощения, чтобы снискать себе симпатии рыцарей и челяди замка. «Ошибаешься», — проговорил Мандрагон. «У меня есть земля, а также преданность этих людей и их любовь». «Любовь», — пренебрежительно фыркнула Лианна, пряча свою боль. «Ты щедро раздаешь им запасы замка и освобождаешь от работы». «Да что ты сама знаешь о любви?» Жерве был прав. До недавнего времени Лиана действительно не имела об этом понятия. Но любовь вошла в ее жизнь вместе с Рандом, а теперь она чувствовала в душе только пустоту. Бонни сидела на кухне и придирчиво наблюдала за служанками, которые обмакивали свечи в чан с расплавленным пчелиным воском. Лианна быстро производила подсчеты, делая отметки на палочке. Запах воска и дыма смешивался с запахом дождя. Масси тоже изъявила желание принять участие в работе, но ее отвлек бродячий торговец испанскими кружевами и венецианскими бусами. Она тут же бросилась разыскивать Жерве, чтобы выклянчить у него денег на эти безделушки. В кухне было тепло и уютно. Работа как нельзя подходила для дождливого весеннего вечера. «Еще дюжина, госпожа!» — сказала Бонни. Но Лианна, казалось, совершенно не слышала ее. Девушка повторила еще громче. «Еще дюжина!» «Да!» — поспешно ответила Лианна, делая отметку на палочке. — «Конечно». «Сомневаюсь, что Жерве позволит принести ему хотя бы одну свечу», — пробормотала Бонни. Лиана встрепенулась. — «Кому?» — «Вашему мужу. Только не притворяйтесь, будто он вам совершенно безразличен». — «Говори потише, Бонни», — испуганно прошептала Лиана. «Я рассказала тебе о Ранде вовсе не для того, чтобы ты распускала по замку сплетни». «Извините, госпожа, я храню вашу тайну». Она наклонилась к Лианне и спросила приглушенным голосом: